Евангелие от Марка. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы приблизились к трагическому моменту, к жертве Божественного Слуги или Господа Иисуса Христа. Марка 11 глава с 1 стиха по 15 главу 47 стих. Перед взятием религиозными вождями, судом над ним поспешным и распятием на Голгофе, Господь Иисус мудрыми ответами победил и обезоружил книжников и фарисеев, которые с лукавством старались уловить его в словах, чтобы иметь основание обвинить Мессию своего перед Пилатом в заговоре против Кесаря. После этого Господь Иисус начал удаляться от толпы народов и проводил время в наставлении учеников своих и молитве. 13 глава. Мы уже говорили о том, что очищение храма, дворов его от торговцев и меняльщиков денег Сыном Божиим, с властью и даже святым гневом, произвело на учеников его сильное впечатление. Они также восхищались красотой храма, но Господь Иисус произнес тогда пророческие слова: «Не останется здесь камня на камне». 13 глава, 2 стих. Эта глава является весьма важной. Следует помнить, что Христос имел в виду евреев, когда ответил ученикам на вопрос о храме. Она близко связана с 24 главой Евангелия от Матфея. В 13 главе Евангелия от Марка мы находим первое. О разрушении храма Иерусалимского. 13 глава, 2 стих. Это совершилось в 70-м году по Рождестве Христова со всеми подробностями, о которых упомянул Господь Иисус. Этот храм никогда не был восстановлен. Он будет построен опять перед пришествием Господа Иисуса Христа на землю во славе Своей. Когда римляне осаждали Иерусалим, евреи защищались от них в храмовых зданиях на подворье его. Генерал Тит дал приказ не разрушать храма, но один воин римский поджег его, и он стал жуткой руиной. А потом армия Рима повалила стены его. Второе. Потом Господь Иисус начал открывать ученикам о лжемессиях. «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят». 13 глава, 6 стих. В особенности это совершится в дни великой скорби, после восхищения Церкви. Однако это относится главным образом к периоду великого бедствия Израиля в конце этого века. Третье. Потом следует предсказание Господа Иисуса о бедствиях, которые посетят всю землю. Об астрономических катастрофах, о Солнце и Луне, о звездах, метеорах, падающих на землю. Воистину, это будет страшный период перед тем, как Господь обновит нашу грешную землю и сделает ее совершенно новой. И в наше время совершаются войны, большие и меньшие, мир в страхе перед атомной войной. Слухи обо всем этом вещает радио, телевизия и пресса. Мы приближаемся к концу периода благодати в планах Божьих. Церковь Христова будет восхищена им в небеса, а потом в полной мере будет развертываться события относительно дальнейшей судьбы Израиля. Обращение ко Христу его остатка, страдание за веру в Него от рук Антихриста, о чем подробная речь придет позже. Четвертое. Возвещение Евангелия по всему миру. Господь Иисус предрек об этом так: «И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие». 13 глава, 10 стих. хотя оно и возвещается теперь в мире с большим влиянием, но полное исполнение этого великого пророчества совершится, когда наступит Царство Небесное на нашей печальной земле. Матфея 24 глава, 14 стих. Господь Иисус начал свою проповедь в Галилее. Марка 1 глава, 14 стих. Иисус ходил по всей Галилее, проповедуя Евангелие Царствия. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», — возвещал Он. Матфея 4 глава, 17 стих. Эта всемирная проповедь о Царстве Его возобновится во всем могуществе силы Божией после великой скорби. Теперь главным образом возвещается людям спасение во Христе Иисусе. По благодати Божией даруется прощение грехов приходящим к Нему грешникам. С великой силой духовной еврейские евангелисты, которые примут Христа в сердца свои, будут возвещать Евангелие Царствия Божие после взятия Церкви Христовой от земли. Пятое. Космические катаклизмы и изменения в пространстве будут предшествовать пришествию Господа во славе. Марка 13 глава, с 24 по 25 стих. Но в те дни после скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Богобоязненные евреи осознают в то время, что это знамения или признаки судов Божьих. О них спросили четыре ученика Иисуса Христа. Марка 13 глава, 14 стих. Когда враждебные армии обложат Иерусалим, и все начнет совершаться, Израиль почувствует, что Бог начал действовать на земле и на небе ради их избавления. Принятие ими Христа будет потрясающим актом. Шестое. Дальнейшие слова Господа открывают то собрание верующих иудеев в Иерусалим, ангелами Его. Марка 13 глава с 26 по 27 стих. Пришествие Иисуса Христа будет очевидным фактом. Суды над нечестивым миром совершатся за последование и ненависть к евреям. Седьмое. Потом следует предупреждение от Господа, дабы верующие бодствовали. 13 глава с 28 по 37 стих. Воистину, это будет трагическое положение. При всем этом многие евреи будут духовно спящими, не готовыми к этим событиям и равнодушными к словам Христа, в которой Он явится опять. Но Божественный Слуга явится, закончит избавление этого народа согласно плану Божию. Хотя многие из этих слов относятся к евреям, но они побуждают и нас бодствовать в ожидании Господа с неба. Он говорит: «Ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру». 13 глава, 35 стих. «Мы также не знаем, когда Он явится за Церковью Своею в нашем веке благодати, за искупленными кровью Христа верующими изо всех народов. Говорю всем, бодствуйте», — сказал Христос. «Будем же хранить себя в этом мире от беззакония Его». Приближалось время распятия Христа. Темные силы соединились воедино. Фарисеи, Саддукеи и Иродиане. Собрался экстренно Синедрион в Иерусалиме. Эти религиозные вожди совещались, как они могут добиться от Пилата смертного приговора для Иисуса. 14 глава с 1 по 2 стих. Они решили убить его, но боялись народа. И вот выступает на страшный путь предательства Иуда Искариотский, 14 глава, 10 стих. Он последовал за Иисусом ради земной выгоды, думая о его земном царстве. А теперь, когда он заметил, что это не совершится, пошел путем коварства и жадности к деньгам, который привел его к самоубийству. Ужасный путь Иуды. Господь от начала знал сердце этого ученика, что он сделается орудием сатаны. Сказал он это ученикам. Но один из вас — дьявол. Иоанна 6 глава, 70 стих. Как велико было долготерпение с ним Господа Иисуса. Аминь.